Варвара Петровна умерла 16 ноября. К печали, вызванной смертью матери, примешивалось устойчивое чувство негодования против прошлого этого феодального, тщеславного, упрямого и жестокого создания. «Мать моя умерла, не оставив никаких распоряжений», — писал Тургенев Полине Виардо некоторое время спустя после похорон. «Множество существ, зависящих от нее, остались, можно сказать, на улице. Мы должны сделать то, что она должна была бы сделать. Ее последние дни были очень печальны. Избави Бог нас всех от подобной смерти». Она старалась только оглушить себя. Накануне смерти, когда уже началось предсмертное хрипение, в соседней комнате по ее распоряжению оркестр играл польки. «О мертвых или хорошо, или ничего, поэтому не скажу вам больше ничего. Все же, так как я не могу не делиться с вами всем, что чувствую, что знаю, прибавлю лишь еще одно слово. Мать моя в последние свои минуты думала только о том, как бы, стыдно сказать, разорить нас, меня и брата. Так что последнее письмо, написанное ею своему управляющему, содержало ясный и точный приказ продать все за бесценок, поджечь все, если бы это было нужно, чтобы ничего не... Но делать нечего, надо все забыть, и я сделаю это от души теперь, когда вы, мой исповедник, знаете все. А между тем я это чувствую, ей было бы так легко заставить нас любить ее и сожалеть о ней. Да, сохрани нас, Боже, от подобной смерти». Письмо от 24 ноября 6 декабря 1850 года. В том же письме он радуется приезду Полинетты во Францию и хорошим новостям, которые сообщила Полина Виардо. «Я надеюсь, что эта большая перемена в жизни спасет ее. Пожалуйста, поцелуйте ее от меня. Теперь, когда я стал богаче, я не боюсь дойти до 1000 франков в год. Пусть она учится играть на рояле. Вышлю вам денег дней через 10. Я очень счастлив, когда думаю, что вы нашли в ней сходство со мной и что это сходство доставило вам удовольствие. Набросайте карандашом и пришлите мне маленький ее портрет. Еще раз повторяю вам, что в конце концов я совершенно привяжусь к ней, если только буду знать, что вы ее любите». Некоторое время спустя, разбирая бумаги матери, Тургенев нашел что-то вроде личного дневника, написанного карандашом. «Какая женщина, мой друг!» — писал он Полине Виардо. «Какая женщина! Я не сомкнул всю ночь глаз. Да простит ей Бог все! Но какая жизнь! Право, я все еще не могу прийти в себя. Да-да, мы должны быть правдивы и добры, хотя бы для того, чтобы не умереть так, как она». Дневник Варвары Петровны не сохранился. Письмо от 8-20 декабря 1850 года. «Братья без особых осложнений разделили унаследованные земли. Тургенев получил Спасское. Он, наконец, стал богат благодаря матери, воспоминания о которой вызывали чувство негодования. Заделавшись помещиком, он позволил нескольким крестьянам откупиться, однако полного освобождения не провел. Он осуждал крепостное право и в то же время считал, что мужики, предоставленные самим себе, без земли, без средств к существованию, будут менее защищены, чем под его снисходительным покровительством. Впрочем, эта мера, исключительная в то время, противоречила его характеру. Человек мечтательный, он боялся действовать. Всякое серьезное решение пугало его, как открывающийся взору бездна. Получив наследство, он жил теперь в Москве, в Петербурге, давал обеды, посещал салоны и радовался успехам своих первых рассказов. Его комедии имели равно успеху публики. Перед премьерой «Провинциалки» он очень волновался. «Когда поднимали занавес, я очень тихо произнес ваше имя», — писал он Полине Виардо. и оно принесло мне счастье.